По поводу пончиков есть еще одна интересная легенда. Это даже не про пончики, а вот про немецкие берлинеры. Когда президент Америки Джон Кеннеди приехал в Германию и хотел показать свое расположение немецкому народу, он вышел на трибуну и сказал: «Ich bin ein Berliner», что значит, он хотел сказать, что я берлинец, а он сказал: «Я пончик».